Я ждала, печалилась. Я письмо напишу, но тебе не отправлю, чтобы ты не узнал, что я в нем напишу. И надежд никаких я тебе не оставлю, что спустя столько лет я тобой дорожу. Я ждала, печалилась, а потом отчаялась, лодочкой причалилась к берегам чужим. И в конверте сложены мысли безнадежные. Вспоминать нам прошлое стоит ли? Скажи. Было все, как у всех, время встреч и прощаний. Засыпала с тобой, просыпалась одна. Не ждала от тебя никаких обещаний, но считала сама, что тебе я жена. Я ждала, печалилась, а потом отчаялась. Лодочкой причалилась к берегам чужим. И в конверте сложены мысли безнадежные. Вспоминать нам прошлое стоит ли? Скажи. Ты меня разлюбил? Ничего не попишешь. Я уже у небес ничего не прошу. Засыпаю с другим. Он моложе и выше. Ну а что на душе? И тебе не скажу.